то столь искреннее веселье воспринимается вполне добродушно. Госпожа Ф. умнее своего супруга. Часто я замечаю на ее лице чрезвычайно проницательное выражение. К концу этого медового месяца наш господин Ф. окончательно попадет под ее каблучок. Что до капитана экспедиции месье Абу, то вам уже кое-что известно о его характере и способностях. Не находите ли вы, что в нем есть, как бы поточнее выразиться, что-то таинственное? Я совершенно не могу его постичь, и все же абсолютно ему доверяю. Если кто и в состоянии привести нас всех скоро и благополучно к императорскому двору, то только он. В Брюсселе мы повстречали доктора Димсдейла и еще одного соревнователя, некоего господина Селкерка, а в Ганновере видели Озиаса Гемпшира. Невозможно было определить, кто лидирует в гонке, но по приезде в Берлин обнаружилось, что первым все-таки остается Дайер, и обвинения в его адрес, а также в адрес его спутника, становятся все более яростными. Говорят даже, что он нанял бандитов, которые устроили засаду на пути коляски доктора Летсома, и теперь доктор Летсом более не участвует в соревновании. День я провел, осматривая достопримечательности. Оперный театр, старый королевский дворец, новый протестантский собор в Люстгартене. Люстгартен — парк или сад для гуляния, который из-за формы купола называют «чашкой чая старого фрица». Сам фриц находится в городе, и Абу отправился во дворец в надежде получить аудиенцию. Он предпочел пойти туда в одиночестве, утверждая, что его визит исключительно деловой, а потому не представляет для всех остальных никакого интереса. Он взял с собой один из привезенных из Парижа больших ящиков, который потащил за ним нанятый в гостинице слуга. Не знаю, что заключено в этих ящиках, однако, когда сегодня утром я выразительно на них посмотрел, Абу подмигнул мне очень странным образом. Не хочется думать, что там заключено что-то неподобающее. Не знает ли ваша светлость о каких-нибудь причудах Фридриха? У великих мира сего таковые частенько бывают. По-моему, месье Абу нравится нас дразнить. Федерстоны осматривали достопримечательности вместе со мной. Берлин им понравился. А поскольку Пруссия выступала нашей союзницей в последних войнах, то у нее оказалось куда больше оснований рассчитывать на симпатию господина Ф., чем у Франции, которой не приходится об этом даже мечтать. Сегодня мы ужинаем в Бристоле и рано ложимся спать, дабы насладиться хорошими прусскими постелями. Ведь Абу предупредил нас, что чем далее мы будем следовать на восток, тем хуже будут условия нашего проживания. Пусть будет, как будет. Надеюсь, мое письмо застанет вашу светлость в здравии и довольстве. Собираетесь ли вы отправиться зимой в столицу? В дверях как раз появился месье Абу. Остаюсь вашим нижайшим и покорнейшим слугою Джулиус Лестрейд. Джулиус Лестрейд к мисс Дидо Лестрейд. Берлин, ноября 1-го. Дорогая Дидо. Твой брат в Берлине. Да, я знаю, что он там ничего не забыл, но все-таки он там. И давай больше не будем об этом. Здорова ли ты? Иногда я задаюсь вопросом, понимает ли Торн, что делает. Большинство докторов столь несведущи. Порядочное количество из них безумны, и все до одного жадны. Переезд из Парижа прошел не так уж плохо, хотя спина моя болит от сидения в треклятой коляске, и у меня случился мучительнейший приступ геморроя. Частенько мечтаю я о том, чтобы оказаться дома.